Глава 9. «Иди отсюда!» — рычит Бакиров. Его взгляд потемневший, страшный, жестокий. Нет, он не кричит, но от тона его голоса у меня мороз идет по коже. И, вперев взгляд вниз, я быстро забегаю в клуб, только тогда замечая, как сильно дрожат мои руки. Он никакой не хороший. Я ошиблась. Хороший человек бы не стал так жестоко избивать другого. Без жалости. Просто как дикий зверь. Бакиров бандит. И теперь я нисколько не сомневаюсь в том, что о нем говорят, правда. Он может убить. Может сделать больно. Может сделать так, что человек больше не вернется домой. Лина, я думала, тебя не будет сегодня. Алена встречает меня в зале. Мне уже лучше. Спасибо. Могу работать. Ну, иди тогда. Переодевайся, раз пришла. Ага. Киваю и сразу же иду в раздевалку, стараясь успокоиться. Хотя внутри меня все еще колотит. Тот несчастный человек. Боже, как так можно вообще? Как можно человека избивать, делать ему больно? Он же просил. Господи, он так отчаянно просил его не трогать, а Бакиров не слушал. Он избивал этого бедного мужчину до смерти, тогда как остальные волки просто стояли рядом. Выйдя из раздевалки, я замечаю, как дверь клуба распахивается, и в нее входят они. Эти звери дикие, опасные, здоровые мужики, бандиты. Спрятавшись за угол, я даже не дышу, пока мимо проходит Михаил Александрович. За ним точно собачонка семенит Серый. Тот незнакомый мужчина вместе с Хаммером в зал проходит. И сразу же заказывают коньяк у официантки Марины. Я с ней почти не знакома. Так перекидывались пару слов. Но я смотрела на меня в первый день с ног до головы, презрительно поджав губы. Бросаю взгляд на часы. Еще 2 часа до официального открытия клуба, но, похоже, для Хаммера он открыт в любое время. Так, ладно, все равно убирать надо. Есть посетители или нет, поэтому, нацепив форму и перчатки, я принимаюсь за дело. Зайдя в зал, невольно на Хаммера смотрю. У него русые волосы и серые глаза. Сам он большой, высокий, не зря я тогда испугалась его. От него аж веет криминалом. Хотя я уже видела, как он улыбается. Лучезарно, наверное, самое точное определение. Рядом с ним мужчина сидит. Крупнее, кажется, чуть старше, с черными глазами и такими же волосами. Какой-то дикий, что ли. Тихий, но точно опасный. Сглатываю и, схватив ведро, специально начинаю мыть полы в дальней части зала. Однако даже... Там этот бугай Хаммер сразу же замечает меня. Его зовут Лёша, но, кажется, эта кличка ему ближе. «О, маленькая, иди сюда!» Сцепляю зубы, игнорирую. Как же мне хочется стать невидимкой. «Ленусь, иди к нам! Ну, подойди на минутку!» Понимая, что он не отлипнет, осторожно подхожу к мужчинам. «Добрый вечер!» «Ну как ты, цветочек, освободилась?» «Все хорошо, спасибо», — бубню себе под нос, уже жалея, что подошла к ним. «Знакомься, это Стас, наш местный психопат», — усмехается, а я сжимаюсь вся от такого представления. «Здравствуйте», — отвечаю тихо, стараясь не смотреть на этого Стаса. «Он какой-то страшный». Точно волк-одиночка. Он был там. Тоже избивал того бедного мужчину вместе с Бакировым. И сейчас, похоже, вообще не жалеет об этом. «Ну чего ты, маленькая, испугалась того, что на улице было?» Опрокидывая в себя очередную стопку коньяка, Хаммер криво усмехается. «Нет, нисколько». Вру. И тут же слышу смешок Хаммера, тогда как второй мужчина лишь окидывает меня строгим взглядом. «Да не бойся ты, тут еще и не такое увидишь. Как твои ручки? Больше не хочешь сознание потерять? Может, и мы тебя спасать будем?» Издевается Хаммер, но у меня кулаки сжимаются. «Кто вам рассказал об этом?» Алена царевна проболталась. «Так что, маленькая, ты уже отблагодарила дядю Бакирова за помощь?» Поднимаю взгляд и с глазами его серыми встречаюсь. «Я скажу ему спасибо». «Нет, ну ты чего? Бакир не принимает простого спасибо. Стал бы он тебе помогать, цветочек». «Я не понимаю, о чем вы?» Пожимаю плечами. «А тут нечего понимать». Хаммер отвечает уже серьезно, смотря на меня. «Бакир ничего не делает безвозмездно и всегда забирает долги. Ты же видела сегодня, каким образом? Я бы не злил его на твоем месте. Иди, лучше сама отблагодари его, малышка, чем он сам к тебе придет долги выбивать. Уж поверь». Опрокидываю в себя новую стопку коньяка, говорит Хаммер, а у меня мурашки по телу ползут. Кажется, я теперь поняла, что помощь Михаила Александровича вчера не была безвозмездной. Вот только как я его благодарить буду, если простого спасибо ему недостаточно?